но я постараюсь помочь. Вам придется очень много заниматься. У вас не будет времени раздумывать о судьбе. Сейчас мы говорим по-французски, но вы должны выучить фарси, познакомиться с нашими традициями. Через 5 месяцев вас представят султану и его сыну, так что придется постараться. Причем вам еще нужно будет выполнять все, что положено в гареме. Надеюсь, вы не думаете, что мы здесь целый день красим ногти, едим конфеты и ждем приглашения султана. У каждой девушки свои обязанности. Кроме того, купание, физические упражнения и, конечно, занятия. Вы будете очень заняты. 5 месяцев пролетели очень быстро. Госпожа Рефет говорила правду. Времени для воспоминаний не оставалось. Девушки быстро выучили турецкий, но больше всех преуспела Кира. Иностранные языки всегда давались ей легко. Они изучали историю Оттаманской империи, так как Хаджи-бей считал, что нужно прекрасно знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее. Много времени ушло на изучение турецких традиций, музыки, танцев, которые составляли важную часть жизни. Зулейка оказалась очень музыкальной, тем более восточное искусство ей было знакомо. Фирузи великолепно танцевала и пела русские народные песни под гитару. Кире ни музыка, ни танцы не давались, но она все-таки старалась. Звуки национальных турецких инструментов напоминали ей шотландскую волынку. Девушки должны были научиться вышивать, а также читать, писать. И Кира, и Зулейка умели это на родном языке. Старая учительница Фатима обучала их письменному фарси. Кира помогала Фирузи, которая с трудом писала и плохо читала. Постепенно они свыклись с новым положением. Зулейке было проще всего, она привыкла жить в заточении в императорском дворце династии Минг, но до сих пор с горечью вспоминала о своем высоком происхождении и предательстве фаворитки шаха. Постепенно боль притупилась, но не забылась. Фирузи жила в отцовском домике в горах, и, наверное, уединенное существование показалось бы ей тяжким, не будь она столь зачарована роскошью и богатством. Хотя девушка потеряла дом, семью и жениха, она понимала, что ничего не вернешь, и благодарила Бога за то, что он не уготовил для нее худшей судьбы. Жизнелюбие брало верх. Кире было труднее всех. Ее воспитали в свободолюбивой Шотландии, где она могла пойти куда угодно, делать, что захочется. Атмосфера гарема поначалу душила девушку. Приходилось ограничиваться купанием, женской половиной дома, садом. Она бы все отдала за то, чтобы промчаться верхом на лошади по полю. И все же Кира свыклась с новой жизнью, хотя иногда ей казалось, что она сходит с ума. Госпожа Рефет понимала состояние девушки и старалась облегчить ее участь. Она приставила к Кире специального евнуха для прогулок по саду, но та должна была появляться в надлежащей одежде. Это означало, что Кира надевала халат с длинными рукавами, которую называли териджи. Он полностью закрывал ее, на голову повязывался платок, а двойная вуаль прикрывала лицо. Первая была на уровне носа, а вторая не спадала с головы до бровей. В этом костюме нельзя было узнать, старая она или молодая, красивая или уродина. Такие предосторожности оказались не напрасными. Однажды они гуляли в саду и нечаянно столкнулись с султаном. Евнух чуть не потерял сознание, так как Хаджи-бей предупредил его держать присутствие Киры в гареме в секрете, но девушка быстро среагировала. Она низко поклонилась, и султан прошел, даже не взглянув на нее. Если бы он увидел ее изумрудные глаза, то все могло окончиться плачевно. Кира много думала об этом инциденте. Раньше она не чувствовала власти султана, но один взгляд на перекошенное от страха лицо евнуха заставил ее думать по-другому. «Я должна провести свою жизнь в этом странном мире», — размышляла она. Я могу быть испуганной служанкой, как этот бедный евнук, или любимой женой будущего султана. Мне не придется бояться, и я обрету власть, если буду находиться под защитой принца Селима. Может, я даже полюблю его. С этого момента напряжение как-то спало, и она старалась как можно лучше подготовиться к будущей роли. — Откуда такая перемена? — спросила Рефет Хаджибея. — Не знаю, — ответил он, — но Кира — думающий человек. Что-то заставило ее измениться, и я этому очень рад. Она очень важна в наших планах, и именно Кира должна стать первой избранницей принца Селима, и, если поможет Аллах, его старшей женой. Мой племянник не потерпит, чтобы ему кого-то навязывали. Хаджибей улыбнулся. А это и не нужно. Он сам выберет ее. У Селима великолепный вкус на женщин. И Зулейка, и Фирузи красавицы, но китаянка горда, и в душе у нее горечь. Она будет бесконечно предана Селиму, но он так и не сможет понять ее истинной сути. За улыбкой девушки из России скрывается грусть. Я не сомневаюсь в ее преданности, но она всегда будет помнить о том молодом человеке, за которого вышла замуж и который умер, защищая ее. Селим почувствует это, и хотя он будет любить и Фирузи, и Зулейку, но не сможет сблизиться по-настоящему ни с одной из них. А разве у Киры нет воспоминаний? Она говорила, что была помолвлена. Кира моложе Фирузи и Зулейки, она была влюблена в любовь, а не в своего жениха. А кроме того, эта девушка реалистка. Она пробыла у нас всего несколько месяцев и уже впитала в себя все обычаи, как губка. Мы стимулировали ее развитие. Она созрела. Для любви, если эта любовь окажется взаимной, она повзрослеет и сумеет дать счастье не только своим телом, но и умом. Ни одна из девушек гарема не может сравниться с ней. Ее красота уже привлекла Селима. — Он ее видел? — недоуменно спросила госпожа Рефет. — Аллах, спаси нас, Хаджибей, ты рискуешь нашими жизнями? — Нет. Над купальнями есть маленькая тайная комната, которую построили немые рабы по моему приказу. О ней не знает даже султан. Оттуда я могу наблюдать за девушками, не стесняя их. Это дает мне возможность подобрать лучших. Некоторые имеют красивые лица, но дефекты фигуры. Таких мы не пускаем к султану. Я привел туда Селима несколько дней назад для того, чтобы он мог узнать девушек на празднике и сделать правильный выбор. — Скорее бы все устроилось, — сказал Рефет. — Я уже начинаю нервничать. Наконец наступил великий день. Во дворце царила предпраздничная суматоха. В купальнях взволнованно болтали, парикмахеры бегали от одной девушки к другой, хозяйка гардероба выдержала бесконечное число ссор и наслушала столько обвинений, что просто слегла в постели и поклялась уйти в дом для престарелых женщин. А в это время госпожа Рефет тщательно осматривала трех драгоценных учениц. Она до сих пор недоумевала, как им с Хаджибеем удалось спрятать девушек от глаз султана. Вечером начнутся расспросы, но главный евнух сам справится с чересчур любопытными. — Ты великолепна, — сказал Рефет Кири, — и будешь красивее всех на приеме. — Я правильно подобрала цвета? — спросила девушка. — Вчера мы потратили на это кучу времени. Госпожа Рефет одобрительно кивнула. Она прекрасно знала, что хозяйка гардероба была обязана своим положением главному евнуху, так что Кире, Зулейке и Фирузи разрешили выбрать наряды днем раньше.